Даньян. В ваших устах это звучит, по крайней мере, как неудачная шутка. Инга. Еще вопросы есть? Варданян, конечно. Инга. А зачем вы задаете их, если все равно не верите моим ответам? Варданян. Я не хотел вас обидеть. Просто вы сказали настолько страшную вещь, что мой рассудок... Инга. Какие вы все слабонервные. Да вы лжете в своей газетенке каждый день. Но преступлением это почему-то не считается. Я убила человека. Что вы замолчали? Спросите что-нибудь. Варданян. Я полагаю, что это метафора. Вы хотели сказать, что нанесли кому-то сильную душевную травму? Инга. Я хотела сказать, что 20 июня в 2 часа дня в Вишневом проезде я умышленно сбила пожилую женщину. Варданян. Но зачем? Инга. О, это был грандиозный план. Такое разве что могло прийти в голову только Агате Кристи. Представьте, в Судаке живет богатый коммерсант, и мне становится известно, что он прячет у себя дома чемодан с долларами. Всего на 500 000. Варданян. В Судаке, наверное, вряд ли есть такие богатые коммерсанты. Инга. Вы плохо знаете свой город. Так вот, еще мне стало известно, что он бабник, любит красивых женщин, и недавно у него произошла размолвка с любовницей. Варданян. Вы решили его обольстить? Инга. Правильно. Но это надо было сделать ненавязчиво, чтобы не вызывать у него подозрения. Я устроилась в местную автошколу и нашла подходящего инструктора, обиженного и завистливого лоха по имени Виктор, который, как оказалось, был должником коммерсанта. Я посвятила Виктора в свой план. От него требовалось на пару дней уступить место инструктора коммерсанту. Варданян, а как вам удалось уговорить коммерсанта стать вашим инструктором? Инга, никого я не уговаривала. Достаточно знать психологию бабника. И вот в один прекрасный день я грубо нарушаю правила и подрезаю его автомобиль. Естественно, обе машины останавливаются. И мы выходим, выясняем отношения. Коммерсант сразу положил на меня глаз. А я как бы невзначай обронила, что мне трудно учиться вождению, а Виктор выдал, что я актриса кино. Коммерсант сам заглотнул крючок. Вскоре он попросил Виктора на пару дней освободить место инструктора и сам занял его. Варданян. Да это просто захватывающая детективная история. Инга. Это грязная история. На второй день, как моим инструктором стал коммерсант, я подгадала момент, осталась в машине одна, заехала в пустынный проулок, остановилась неподалеку от пешеходного перехода и стала ждать свою жертву. Через пару минут на дороге появилась пожилая женщина. Я взяла резкий старт с места и сбила ее. От удара отскочил декоративный колпак, который я подняла и закинула в кусты. «Почему вы уже не улыбаетесь?» Варданян. «Я очень не хочу вам верить». Инга. «Но все-таки верите?» «Слушайте дальше. На большой скорости я снова выезжаю на центральную улицу, выбегаю из машины и умоляю коммерсанта как можно скорее уехать за город. Сам того не подозревая, он становится соучастником преступления. Час спустя я обо всем ему рассказываю. Он был в шоке». Варданян. «А вы не боялись, что он донесет на вас милицию?» Инга. «Нет, я сыграла на его жалости ко мне. И он взял мой грех на свою душу. Но, должна признать, он не поддался панике и тотчас одогнал машину со следами удара и крови в какой-то заброшенный автосервис. Мальчишка-слесарь взялся отремонтировать машину до вечера. Я поняла, что могу утратить серьезный козырь. Спустя несколько часов я встретилась с Виктором и сказала ему, что надо срочно забрать из сервиса учебную машину. Как раз в те дни в автошколе шли экзамены. Было много милиционеров, которые в обеденные часы переодевались и уходили на пляж. Виктор воспользовался формой одного инспектора. Я наложила ему на лицо грим, надела парик, и на такси мы поехали в сервис. Там без особых проблем Виктор конфисковал машину и перегнал ее к себе домой». Варданян. «Я до сих пор не понял, какую роль в этой истории играет коммерсант». Инга. «Слушайте, я тем временем составила письмо, которое отпечатала на принтере фирме полиграфических услуг, и подкинула его коммерсанту». Варданян. «Шантаж?» Инга. «Правильно. Я пригрозила, что если он не выдаст мне определенную сумму, то битую машину и колпак от нее передам в ГАИ. И события развивались бы по моему сценарию, если бы не Виктор». Варданян. «Он выдал вас коммерсанту?» Инга. «Ничего подобного. Он обнаружил на машине следы крови и струсил». Варданян. А разве он не знал о том, что вы сбили женщину? Инга, нет. Я говорила ему, что лишь сымитирую наезд. Увидев кровь, он понял, что машина теперь становится страшной уликой, а он соучастником преступления.